Каин и Авель. После изгнания из рая у Адама и Евы стали рождаться дети, сыновья и дочери. Первого сына они назвали Каином, а второго — Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель — пас стада. Однажды они приносили жертву Богу. Каин — плоды земные, а Авель — лучшее животное из своего стада. Авель был нрава доброго и кроткого. Он приносил жертву от чистого сердца, с любовью и верою в обетованного Спасителя, с молитвою о помиловании и надеждой на милость Божию, и Бог принял жертву Авеля. Как полагают, дым от нее вознесся к небу. Каин же был нрава злого и жестокого. Он приносил жертву только как обычай, без любви и страха Божия. Господь не принял его жертвы. Это, как думают, было видно из того, что дым от его жертвы расстилался по земле. После этого Каин стал завидовать своему брату, вызвал Авеля в поле и там убил его. Бог обратился к Каину, желая, чтобы он покаялся, и спросил его: «Где брат твой Авель?» Каин дерзко ответил: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Тогда Бог сказал ему: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. За это ты будешь проклят и будешь скитаться по земле». И Каин, мучимый совестью, с женой убежал от своих родителей в другую землю. Жизнь человека есть дар Божий, поэтому человек не имеет права ни сам себя лишать ее, ни отнимать ее у других. Отнятие жизни у ближнего называется убийством, а лишение самого себя жизни называется самоубийством и есть самый тяжкий грех. Вместо убитого Авеля Бог дал Адаму и Еве третьего сына, благочестивого Сифа, а потом и еще многих других детей. Адам и Ева долго жили на земле. Адам прожил 930 лет. Много они перенесли страданий и горя, сердечно раскаялись в своем грехе и твердо веровали в обещанного Спасителя. Вера эта спасла их. Они находятся теперь в числе святых праотцев.